Хеля Харман. «Мой истинный дракон – монстр». Пролог. «Чужая постель». Эстер. Распахиваю глаза. Первый порыв – закричать. Но у меня из горла выходит только удивленное сипение. Воспоминание о том, как я, дочь ректора магической академии, племянница самого правителя, попала в чужую постель, отсутствует от слова совсем. Нет, такое не запрещено ни законом, ни родителями, и, учитывая мое происхождение, разбитное поведение едва ли разгонит толпу моих потенциальных женихов, но я так не делаю. Хотя и возникает периодически желание заполнить хоть бы чем, шалостями, диковатыми выходками, дыру, зияющую в моей душе. Я дожила до 20 лет с непонятной хандрой. Хотя жаловаться не на что. Идеальные условия, идеальные родители, высокий уровень магии, равное расположение к черной и белой ворожбе, полная чаша. Радуйся, не хочу. А в душе скребет, будто я живу без какой-то очень важной детальки или не свою жизнь вовсе. Но когда влипаю в происшествие, тоска ослабевает, так что влипаю я достаточно часто. Но ради борьбы с хандрой я бы в такие происшествия точно бы не влезла. Чужая постель, перебор. Рывком сажусь на широкой кровати, быстро осматриваю себя под одеялом, голая. Чуть не скулю от осознания этого факта. Но хотя бы одна в кровати, хотя тут на чудо надеяться не приходится. Просто не подушки рядом со мной характерным образом примяты. И, наконец, беру себя в руки. Нервно запускаю пальцы в свою копну каштаново-рыжих волос, массирую голову, немного помогает собраться с мыслями и восстановить ровное дыхание. Оглядываю место, в котором проснулась. Окна распахнуты, полупрозрачные серебристо-серые занавеси танцуют на ветру, в комнату врывается прохладное пасмурное весеннее утро. За окном глухо грохочет, точно собирается гроза. Странно, а ведь погода должна была быть ясной. Обвожу взглядом просторную комнату с высокими потолками. Спальня, конечно, шикарная. Все какое-то фундаментальное, как будто это храм иномирных богов. Драконьих, например, а вовсе не жилая комната. Наши друзья-ящеры, как известно, любят размах. И мебель здесь массивная, в бежево-серых тонах. Резные спинки в пляшущих серебряных декоративных завитках, похожих на белое танцующее пламя. Все порождает ассоциации с грозой, бурей, холодным опасным небом и ветром. И пахнет тоже грозой. А потом я осознаю, что слышу плеск воды. И раздается он вот из-за этой двухстворчатой двери. Там наверняка принимает ванну тот, кто примял постель рядом со мной. Тот, кто... Снова касаюсь пальцами висков в надежде восстановить ход событий, предшествовавших попаданию в чужую спальню. Тщетно. Плеск воды прекратился, и это заставило меня ускориться. Я вскочила на ноги, сдернула с кровати одеяло, бегло осмотрела простынь. Ничего. Следов аморальной бурной ночи не нашла, но могло ничего и не остаться. А может, все случилось не здесь, мамочки? Я даже не знаю, как он выглядит. Или знаю. Кажется, у него длинные густые светлые волосы, отливающие странным оттенком, как грозовая молния. Он высокий и мощный. Выражение мужественного лица мне представляется насмешливым, и у него наверняка есть вторая ипостась – зверь. Но не змей, как у большинства способных к обороту в моей родной стране, что-то другое. Озарение выходит резким, как пощечина. Дракон.